Вечером Крейцкопф обедал у производителя работ по магнитной добыче руды инженера Скорба. Пожилой, спокойный человек, один из конструкторов мощных добывающих электромагнитов, Скорб имел тихий нрав и лютую работоспособность. Скорб был одинокий. Его семья, жена и две дочери, утонули в весеннем паводке горной реки 20 лет назад. Скорб потом отомстил этой реке. Он построил на ней регуляционные сооружения, сделавшие невозможными никакие паводки. И с тех пор Скорб живет один, если не считать тысячу электриков, слесарей, монтеров и горнорабочих сплошных друзей Скорба. Переночевав у Скорба, Крейцкопф уехал в столицу. Снова зачихал газовоз и забормотали колеса. Пышное лето плыло в вечном сиянии солнца.